Добрый день, дорогие радиослушатели. Я пришла, смотрю, Володя, ты тут вовсю трудишься. Добрый день, дорогие радиослушатели. Да, Нергуна. И что же ты тут без меня делаешь? Нергуна, интересно, у вас здесь такой рецепт. Курмыдас, уже перейдем на русский язык. Я так прочитал и решил заняться. А, это тот самый рецепт фруктового кекса, наверное, да, который требует очень большого времени. Классный такой рецепт. Потрясающий. Я уже в работе. Ты очень догадлив. Ты молодец, что начал заранее его делать, потому что иначе бы мы не уложились. Действительно. Во. Сообразительный. Да. И что же ты сделал уже? Ну как что? Я взял все компоненты, которые вот здесь написаны у вас по рецепту, всех смешал, поставил варить. Они сейчас уже все сварились, сейчас я буду уже предлагать их. Ну, ты шутишь, наверное. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, что-то не... Да, ты торопишься, Володя, ты торопишься, нам еще предстоит долго-долго печь. Долго? Этот самый фруктовый кекс. Мы же сегодня, да, с тобой сделаем фруктовый кекс. Ты вот уже молодец, что половина сделал. Ну, и давай, конечно, снимай, вот у тебя уже все сварилось. И пока охлаждается, будем с тобой диктовать рецепт. А, ну, давайте. Итак, запишите, пожалуйста, фруктовый кекс. Текст, по рецепту, фруктовый кекс. По рецепту Курмыдаса. Даса. 1 столовая ложка растопленного масла. 1 чашка муки грубого помола. И также 1 чашка муки тонкого помола. Еще по рецепту 450 грамм сухих молотых фруктов, которые, кстати, я уже сварил. Ты, конечно, молодец. И варил ты вместе с такими компонентами, как 1 чашка сахарного песка, 225 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка золотистого сиропа для ароматизации, 1 чашка воды. Ну, и потом мы все это будем печь. Для этого понадобится 1 чайная ложечка соды. Еще мы добавим 2 столовые ложки йогурта. Еще по рецепту Курмыдаса необходимо добавить в этот будущий кекс 1 чашку хорошо измельченного картофельного пюре или тыквы. Вот мы сегодня используем тыкву. Она у нас осталась с прошлого раза. И вот сейчас мы ее хорошо измельчим. Измельчим. Будем добавлять вот в то, что Володя сварил, смесь фруктов, сахара с маслом и с ароматизатором. И сейчас мы все это добавим. То есть добавим йогурт, измельченную такую растертую тыкву. Все это перемешаем. И будем готовить все это для того, чтобы... испечь в духовке. Володя, нам надо придумать что-то такое, в чем быстро это испечется. А, ну давайте, вот у нас есть глиняный горшок. Нет, я не это имею в виду. А ускоритель. Какой мы ускоритель сегодня будем применять, чтобы нам время не терять? МЗТ-28. Да, ты имеешь в виду микроволновую печь, в которой быстро все это запечется. Я сам не знаю, что я имею в виду. Ну, давайте микроволновую печь. Вот как специалист по технике, скажи мне, вот в этом нашем засекреченном ускорителе, за сколько же это все испечется? Ну, я думаю, МЗТ-28 за 20 минут точно должно все подойти. Или за 28. Вот нет, если 20. За 28, то мы не уложим. Нет, за 20 должно. Все. Это такая хорошая штука. Хорошо, включай, и давай мы только не горшок применим, пожалуйста, а вот эту вот плоскую латочку, в ней, пожалуй, быстрее все, вот эту вот керамическую, все переложим. Нужно, конечно, там будет застелить дно промасленной бумажкой и вот смазать, как написал Курмыдас, растопленным маслом, чтобы... стеночки блестели. И все это перекладываем, и давай в ускоритель все заложим. Так, в ускоритель сейчас. Так. Ну, а пока все у нас печется, не мешало бы, Володя, все рассказать обстоятельно и по порядку. Естественно. С чего же мы начинали? Сначала. Ну, значит так. Сначала я сварил пюре из тыквы. Ну, у кого нету тыквы, тот может взять картофель и сварить пюре из картофеля. Потом я соединил сухофрукты. Это инжир, изюм, яблочки у меня сухие были. А еще, кстати, такие добавил. Вот. Потом сахар туда же бухнул, сливочное масло, сироп и воду. Это я все смешал в 4-литровой кастрюле. Потом я это нагрел на слабом огне, естественно, постоянно помешивая, пока сахар не растает. Увеличил огонь и оставил смесь, чтобы она закипала. Убавил огонь и подумал так, пусть эта смесь кипит у меня минут 20. Нергун, и вот на этом душещипательном моменте вы появляетесь на нашей кухне. Ну да, я появляюсь, проверяю, что у тебя там сварилось. И берусь, естественно, за муку. Вот здесь по рецепту Курмадаса, как я уже говорила, два вида муки – тонкого и грубого помола. Я смешала оба вида муки в большой миске и отложила ее пока в сторону. Я хочу еще добавить к тому, что говорил Володя. Пюре тыквы мы варили в отдельной кастрюле, он варил. И фрукты, сухофрукты вместе с сахаром, сливочным маслом и сиропом варилось все в другую кастрюле. Кстати, я хотела бы у тебя спросить, Володя. Спрашивайте. Какой сиропчик ты добавил вот в эту смесь фруктов? Вкусный, потрясающий сиропчик малиновый. Ну, молодец. Кстати, существует очень много видов сиропов готовых. Их можно применять для ароматизации. Если вы не найдете сиропа никакого, вы можете просто добавить, ну, допустим, немного ванили. Можете добавить просто сухой фруктовый сок. А вот есть такой тоже вид ароматизатора и красителя одновременно. Да. Здесь большой простор для фантазии. Кстати, какие ты брал сухофрукты, Володя? Я брал яблоки сушеные, я брал изюм, я брал инжир, я брал финики. И да. Также я добавил еще свеженькие яблочки, но не мог себе отказать в этом удовольствии. Да, хорошо, когда есть свежие яблоки, но если ты добавил свежих яблок, они должны добавить больше воды вот в эту нашу смесь. Поэтому это, наверное, займет больше времени для выпекания. Или в этом случае нужно просто воды добавить меньше, если вы используете свежие фрукты. Итак, вот мы всю эту смесь с мукой, с готовыми вареными фруктами и добавили туда еще пюре из тыквы. Все это мы соединили вместе с мукой, добавили вот соды. Вы можете добавить пекарский порошок. И все это мы выпекаем. Да. Курмадас говорит, что этот традиционный фруктовый кекс идеально подходит для разных торжественных случаев. Да. На все случаи торжественной жизни. На день рождения, на свадьбу, на юбилей, на похороны. Володь, какие похороны? У нас тут на кухне Кришна все цветет, и птички поют, и пахнет. Поэтому, конечно, атмосфера здесь должна быть радостная. И я хочу еще обрадовать, что этот пирог очень практичный. Он очень долго хранится после выпечки. Так, по крайней мере, заверяет нас Курмадас. Нергуна, давайте прочитаем советы, которые нам дает Курмадас по приготовлению этого блюда. Да, действительно, потому что мы немного отступили от того, что он нам советует. А Курмадас нам советует, после того, как мы соединили фрукты, сахар и все, что вот Володя варил, нужно это обязательно охладить. Мы охлаждаем. Охлаждаем, да. И после того, как мы охладили, Курмадас нам советует все это взбить. Взбивали. Пока масса не станет однородной. Но мы просто перемешали, у нас и так была равномерная масса. Затем Курмадас советует всю эту смесь соединить с мукой. Ну, мы то же самое сделали, как советует Курмадас, мы сделали один к одному. Да. И вот затем Курмадас советует ложечкой налить эту смесь в приготовленную для выпечки посуду или форму. Разровнять всю эту массу, накрыть фольгой и выпекать в обычной духовке при температуре 180 градусов в течение примерно полутора часов. Но у нас такого времени нет, и поэтому, конечно, мы, как всегда, воспользовались Володиной техникой. Да, да, классная штука. Да. И вот еще Курмадаш советует, что в последние полчаса, это если ориентироваться на духовку, нужно снять фольгу. Ну, у нас без фольги, по-моему, печется, да? Без фольги, да, у нас бесфольговый способ. Да. И вот нужно проверить готовность кекса, воткнув спичку в середину этого кекса. Если спичка сухая, то кекс готов. А если мокрая, то кекс сырой. Да. Если кекс готов, то нужно его вытащить из духовки и оставить в форме до тех пор, пока он совсем не остынет. Не простынет. Да, чтобы он при вынимании не разломался. Цельненький был такой и грумяный. Да. И когда, наконец, ваш кекс остынет, нужно его осторожно вынуть из формы, удалить бумагу, ну, которой выстелена ваша форма для выпекания, и поставить в холодильник для охлаждения. Ну, это если пожелаете. Нергуна, ну вот смотрите, мы пекли, потом сейчас мы будем все это ставить охлаждаться, это какое-то время займет. Но я, между прочим, люблю не холодный, а тепленький кексик. Это же так приятно. Ну да, горячий прямо из духовки, да? Да, с пылу и с жару. Ну, конечно, на вкус и на цвет, как говорится, товарищей нет. Кто-то любит холодное, кто-то любит горячее. Кстати, горячее тесто вообще очень вредно для желудка. И я не думаю, что, знаешь, Володь, что Кришна обрадуется горячему куску. Нам нужно будет хотя бы для Кришны охладить немножко, прежде чем предлагать. Но, тем не менее, действительно, вкусов много, и не зря существует так много вкусов, да еще много разновидностей внутри этих вкусов. Как их удовлетворить? Много, да, всяких разных, да, блюд. Да, и существует, как вот мы говорили уже нашим радиослушателям, 6 вкусов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Горький, сладкий, кислый и соленый, острый и вяжущий. Да, столько много разных вкусов. Но вот, как мы сказали, на вкус и цвет товарищей нет. Потому что кому-то нравится, скажем, кухня Кришны, а кому-то нравится кухня мясоедения. Кому-то нравится быть вегетарианцем. Неужели кому-то нравится? Мясоедение, конечно. Вот кому-то вот... Мне сейчас даже странно. Нет, мне лично не нравится. Уже тоже давно мне не нравится эта кухня. Как это, я не могу себе представить, как это можно есть трупы. Да, но, к сожалению, на улице мы видим совершенно другое. Да, естественно. Но на вкус кто не спорит, мы же не можем всех заставить не есть мясо. Правильно? Да, потому что на самом деле, вот когда едят мясо, то язык, он обманывает человека. И даже натуропаты утверждают, что если долго-долго жуешь то же самое мясо, то в конце концов это будет просто вот вкус бумаги. Но если ты долго-долго жуешь, допустим, какую-то крупу, ну, тоже гречу. Ананас, например. Я говорю про крупу. То чем больше ты жуешь крупу, тем больше вот ощущаешь этот вкус, что крупа, она на самом деле вкусная. Вкусная, да. Да, а чем больше жуешь ты этот самый кусок мяса, эти волокна, тем они становятся все безвкуснее и безвкуснее. Вот это на самом деле вкус мяса, он, да, обманчив, потому что на самом деле вкус дает вот это та корочка, та корочка, которая образуется при жарке. При жарке мяса, вот эти вкусовые добавки и прочее. Вот. Поэтому это обманчиво, и все относительно. Все относительно, конечно, о вкусах не спорят. Кому-то нравится сознание Кришны, кому-то не нравится сознание Кришны. Кому-то нравится, скажем, идти за Господом Иисусом Христом, а кому-то нравится материализм. Вкусы такие, вкусы такие. Но самый высший вкус – это вкус любви к Богу. Это самое-самое лакомое, которое только может быть в жизни. И вот наша кухня пытается это показать. Ну да, конечно. Самое главное – чему мы учимся на нашей кухне, это развить вкус к служению. И хотим, чтобы так же с нами и поступали наши слушатели. То есть самое главное – развить вкус преданности. Да, это самое-самое главное. Да, но, Володя, мы, да, ведь не можем, находясь в там огоне, в гоне невежества, в гоне незнания развивать вкус к служению. Мы ведь еще не в той стадии, когда мы ничего не едим. Мы все-таки что-то едим. Каждый из нас что-то ест. Горькое, соленое или сладкое. И если мы не будем знать, как влияют вообще те или иные вкусы на организм, то не будем правильно, в общем-то, сохранять свое тело на должном уровне. Не будем это уметь. Поэтому, конечно, знать, вот как влияют вкусы на организм, это очень важно. Допустим, мало кто знает, что горький вкус, он на самом деле вот восстанавливает все вкусы. Ну, то, что от сладкого толстеют, это все знают. Да. Вот. А вот вкусы другие, как вот они влияют на организм, об этом мало кто знает. Да, к сожалению, да. И вот поэтому мы сейчас поговорим о вкусах, но, как всегда, в музыкальненькой форме. Номер один. Вкусы. Номер один. Все знают простой поговорки совет. На вкус, на цвет товарищей нет. Но всем не мешало, пожалуй, бы знать, что надо шесть вкусов. Все шесть соблюдать. Да, все шесть, которые есть. Вяжущий, острый, соленый и пряный. И сладкое с горьким терпимо. Постоянно. Здесь постоянно. Все на пользу. Все шесть, что есть. Все шесть, что есть. Если с умом все, конечно, есть. Если есть, если что по правилам есть, будешь питаться, можно во вкусах тогда разобраться. Разобраться. Надо, чтоб был при этом баланс. Тогда эти вкусы устроят вас. Вас устроят. Устроят и вас. Но чтоб был баланс. Все устроят, между прочим. Вяжущий вкус, он, конечно же, свяжет. Каждый по опыту это расскажет. Свяжет язык, если тот ягоза. Ла-ла-ла-ла-ла. Там, где вам требуются тормоза. Он вам поможет сдержать и гнев. Если рычать, вы готовы на хлеб. Тем, кто в страсти полезен тоже, сдержанность чувств воспитать поможет. Ну вот для трусишек, ох, ох и ах, ах, ох, и ах, ох, вяжущий вкусом прибавит страх. Как для трусливых и слишком упрямых, нужно, конечно же, острый и пряный расшевелит и огня добавит. Добавит. И равнодушным вас не оставит. Не оставит. Ох, добавит. Огня добавит. Острые любят все в Кали-Югу. Жарким летом и зимнюю вьюгу. Он возбуждает аппетит. Одно за другим все в рот летит. Век жарких споров и обострений. Он избавляет от лишних сомнений. Если владеть ты собой не можешь, острое принимай вот осторожно. Порезаться можно. Порезался. Гляди в оба. Порезаться можно. Знай во всем при этом меру. Знай сладкого вкуса добавь к примеру. Знай меру. Говорил Неру. Знай меру. Если ты слаб и нуждаешься в подмоге, сладость избавит вас и от изжоги. Мышцы поможет она нарастить. Долго на свете поможет прожить. Лет сто. Долгое лето, лето, лето. При этом у сильного молодца большого красный такого от сладкого цвет лица. Красивый. Упца-дуца, упца-дуца. Он также полезен, из этого известно, слабеньким людям, что после болезни, после долгой тяжелой болезни, у сладкого есть. Он успокоит, излечит стресс. Стресс. Надолго болезнь успокоит века. ей на ночь сладкого молока. И стресса не будешь помнить века. Никогда. Сладкий вкус, он уни благости, и каждый раз добавляет радости. Великая радость, радость, радости, уни благости. Есть. Сладкий погасит огонь в желудке, петь надоумит прибаутки. Могут начаться всякие шутки. Да, всякие шутки могут тут иметь место. Все сластены снова и снова. Петь и смеяться всегда готовы. Но если ты вечно сладости будешь, да, это Господа мужа легко позабудешь. Да, это очень легко можешь забыть. Сладкая жизнь, как наркотик, приманит. Но не навечно, потом обманет. Обманет! Здесь все быстротечно. Все разрушается, все сменится разрушается. Горьким потом, конечно. Это точно! Шуточка. Русская песня об этом гласит. Сладкая ягода вас поманит. Иди сюда, давай, давай, горькая давай, давай, давай. Ягода. Отрезвит. Русская песня об этом гласит. И чтоб не страдать вам от горькой пилюли, пусть дружит у вас с горьким вкусом кастрюли. Ваши кастрюли с нашим горьким вкусом. Еще и такое у вкусов есть. Но мы не будем об этом здесь. И действительно, наверное, не стоит говорить слишком много о вкусах. Лучше говорить о том, как доставить удовольствие Господу Кришне. Да, это самое главное. Да. Володь, и, да, наверное, поэтому, вот время-то уже приближается к финишу, наверное, пора по совету Курма Даса взять спичечку и посмотреть, как там в нашем ускорителе наш пудинг. Я напоминаю, что на кухне Кришны мы сегодня готовим блюдо из рецептов Курма Даса, фруктовый пудинг. Да. И, Володя, давай бери спички. А где у нас вообще? У нас есть спички? Или какая-нибудь палочка? Вы думаете, что на кухне Кришны нет спичек? Ну, вы знаете, размечтались. На кухне Кришны все есть. Все есть, да, конечно. Ну, давай спички. Спичку, ну, давайте. Так. Чуть-чуть, Нергуна, буквально две секундочки еще, а? Посмотрите. Ты знаешь, я вот со спичкой ничего не понимаю. Я привыкла ножом. Там на большой плоскости видно. Мокрое или нет. А на спичке давайте я никогда нажим. Ничего не вижу. Сейчас. Поэтому возьми-ка лучше ножик. И по моему давай методу. Вот в середине, в самой толстой части, ну-ка, надо аккуратненько проткнуть так, чтобы не разрушить красивую Нергуна, вот эту структуру. По вашей мерке уже все готово. Посмотрите. Или нет? Нет, нет. Сырой еще, сырой. Сырой, да? Но ты знаешь, что мы сделаем? Но. Мы вот... все-таки отрежем маленький кусочек сверху, там, где сверху он совсем тоненький, угу, да, там наверняка он уже пропекся, и поставим сразу охлаждать. А этот пудинг, оставшийся, будем допекать. Ну, Нергуна, любите вы все допекать? Что уж так уж допекла тебя совсем, что ли? У меня нет кекс. А, ну я просто люблю доделать все до конца. Тем более для Кришны надо стараться. Итак, вот. Володь, да, наверное, нужно готовить все-таки поднос для предложения. Пока мы приготовим поднос, у нас вот этот кусочек маленький кекса, наверное, охладится. Он, правда, разваливается еще не в том виде, в каком он должен быть. Ну, я надеюсь, Кришна, он все понимает, понимает, что времени у нас очень мало. Но наши слушатели должны учесть, что этот пудинг готовится очень долго. Вот Курма Дас пишет, 1.5 часа как минимум он должен находиться в духовке. Вот у нас в микроволновой печи, и то вот он не успевает как следует пропечься. И к тому же после этого он должен долго охлаждаться, чтобы потом при вынимании из формы не развалиться. Ну что ж, приступаем к этому священнодействию. Да, это очень важный момент. Так, поднос, сейчас будем доставать поднос. Ой, Нергуна, я смотрю, поднос у нас не накрыт, он, по идее, должен быть накрыт салфеточкой. Ой, я забыла, я же постирала эту салфетку, которую мы обычно накрываем, да. Поэтому тебе, наверное, придется сполоснуть его. Да, ну я чувствую, конечно, но надо же, а какая беда. Посуда Кришны должна храниться в чистом месте. Я обычно накрываю чистым полотенцем. Да, вот это да. Но вот сейчас надо просто сполоснуть поднос, и вот этим чистым полотенцем оно уже высохло, его можно будет протереть. Да, вот так вот аккуратненько. Сейчас протрем аккуратненько. Для Кришны все должно быть чисто. Итак, на поднос обычно ставится блюдо, которое вы готовили в чистой тарелочке, и отдельно чашка с чистой водой. Так. И вот в чашечку и в тарелочку мы кладем в каждое блюдо кладем листик туласи. Туласи, сейчас положим туласи. Вы можете украсить поднос какими-нибудь цветами или фруктами. Что у тебя из фруктов осталось? Можно кусочки яблок положить рядом. Из фруктов у меня... Или можно сухофрукты просто отдельно, какие-то красивые выложить. Из фруктов у меня остался кокосовый орех. Или это овощ? В нашем рецепте его даже нет, Володя. Он у себя отдельно сам по себе. И потом он не украсит нас под нос, он очень громоздкий. Маленькие, допустим, фруктики какие-то положи вокруг кекса, это будет очень красиво. Не, ну маленькие фрукты у меня остались, конечно. Ну, у меня финики остались. Я финики положу. Ты сейчас помой только, да, и вынь, да, вынь косточку, наверное. Косточку обязательно вынем. С косточкой Кришне предлагать нельзя. Ну с вот. Любовью можно, с косточкой нельзя. Ну и теперь с любовью мы будем читать Маха-мантру. Да, но для этого нужно взять еще колокольчик. Да. У кого нету, можете приобрести. Итак, мы предлагаем пищу Господу Кришне, читая Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Вы можете добавить от себя какие-то простые и искренние слова любви и преданности Господу. Преданные иногда говорят так: «Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение». Итак, после того, как мы прочитали Маха-мантру, должно пройти минут 15, чтобы Господь вкусил этот кекс, который мы испекли. И, кстати, если вот больше ниргуна проходит время, то это вроде бы тоже как бы считается нехорошо, да? Скажем, человек предложил Кришне, ушел на час. Ничего страшного. Ничего страшного. Лишь бы только на этот Маха-прасад не сели мухи. Вот, хотя, в общем-то, Маха-прасад не оскверняется. Но нежелательно, конечно, оставлять без присмотра. Вот. Но, находясь дома и в чистоте, в общем-то, ничего страшного. Ничего страшного в этом. Если прасад пролежит какое-то время. Но, вообще-то, желательно, конечно, за Кришной. Он ведь не ест час-два. Да, он ест, надеюсь, очень быстро. Вот, и просто как бы посуду надо убрать на место. Поэтому сначала убрать надо за Кришной, а потом уже только вкушать самим. Есть такие правила. Раньше думай о родине, а потом о себе. Или как там поется, да? Ну да, ну да, только мы стараемся думать не о родине, а стараемся думать о Кришне. А между прочим, Кришна – это и есть наша родина. Да, действительно. Кришна – это именно то, откуда мы пришли и куда мы должны вернуться. Да. Наше место обетованное. В гостях хорошо, а дома лучше. Да, и поэтому, конечно, мы вот должны как бы на кухне учиться тому, чему нам предстоит, в общем-то, посвящать все свое время. Там? Да. Ну, вообще, да. Ниргуна, представьте, какова наша родина? Там плавают вайкунтхи. Там безбрежный океан света и радости, и экстаза. И все души там служат Кришне, и там царит любовь и радость навсегда. Но вот у меня духовный мир ассоциируется почему-то не с планетой Вайкунтхой, а вот с планетой Кришной, Кришналокой. Ну, Но замахнулись вы вообще. Прям вот Кришналок подавай. Ну вот это как-то вот ближе, понимаешь, вот как-то это ближе. Ну, понятнее, по крайней мере. Понятнее. Да, понятнее. Вот я не понимаю нейтральных отношений, почитания. А на Вайкунтхе а я понимаю какие-то другие отношения. А разве на Вайкунтхе нейтральные? А? На Вайкунтхе разве нейтральные? Конечно. Да? На Вайкунтхах отношения нейтральные. А, нейтральные? Да. Ах, вот а ты так не вот знал? Вот там они... Нет, отношения такого почитания, такого очень... Вы знаете, я забыл, я там давно был, я забыл, что там нейтральное. Такого. Рыболепного, боголепного. Вот. Поэтому, конечно, вот мне вот это вот не очень понятно. Наверное, мне недостаточно смирения. Нерго, ну не знаю, как вы, но я-то чемпион по смирению. Да ну. Да, что, вы не знали, что ли? Я чемпион по смирению. Но у вот... меня даже диплом есть. Правда? Да. Ну, да вот, а мне вот этого вот не достает. Я потом вам напишу. Ну да, инструкцию. Да. Но вот мне этого не достает. Нергуна. И, знаешь... Да, не достает диплом, да? Да. Ну, есть, я чтобы сделаю попасть, нергуна. Чтобы попасть, да, в духовный мир. Но дело в том, что, понимаешь, мне просто действительно вот более понятны такие какие-то конкретные отношения, о которых ты уже что-то знаешь. Мы еще, конечно, не можем определить свою сварупу, свою расу, вот, конкретные свои отношения с Кришной. До этого, я думаю, мне еще далеко. Но, во всяком случае, вот просто понятнее, что-то такое конкретное. Конкретно ты знаешь, вот... Что тебе нужно, что тебе интересно, что-то сделать для Кришны. Вот как на кухне Кришны мы делаем. И неважно, в общем-то, какие у тебя там отношения. Самое главное, что ты имеешь возможность послужить и конкретно вот предложить хотя бы манную кашу Кришне. Да. Вот купил яблоко, пожалуйста. Пожалуйста, вот его предложи Кришне. Это что-то конкретное, это привлекает. Это привлекает вот в этом служении вообще в сознании Кришны. Ну да, а ведь вот как в священных писаниях говорится, там просто описывается планета, что там есть живые существа, что там есть свои отношения и между существами, и между Богом, и что этот духовный мир, он даже разнообразней, во многом раз разнообразней, чем вот тот мир, в котором мы живем. Это уже заставляет человека думать и стремиться к духовному миру. Понимаете? То есть... Да, и там, конечно, более широкое, наверное, разнообразие этих да. вкусов. Да. Вот. Более широкое. И главное, что там все безотносительно. И там каждая травинка, наверное, чувствует себя самой счастливой, самой богатой и полностью удовлетворена. Да. Вот это вот привлекает. И вы знаете, не только травинка. Вот там описываются, значит, эти летающие корабли, которые есть в духовном мире, как выглядят вот эти прекрасные божественные существа, которые там находятся. И думаешь, во везет же, а, некоторым. Вот одним все, вот, а другим ничего. И сразу ну, уже... Ты знаешь, вот, мне кажется, здесь вот зависть, а не смирение. Это хорошая зависть. И на самом деле, это, понимаете, вот в этом смысле это хорошая зависть. Это же ты завидуешь тому, кто совершенней, кто вечен, кто счастливее тебя. А ведь зависть, что такое зависть? Это ты хочешь обладать этим же. Ведь эта зависть, это со знаком плюс, она заставляет тебя стремиться к этому, понимаете? Не понимаю. Не понимаете, да? Нет. Объясняю. Вот именно более конкретное описание того, что там, и в какой степени ощущение радости и счастья, которое есть в именах Бога, она заставляет все больше и больше углубляться в это, проникаться этим, пропитываться, и в конце концов направить свою жизнь именно туда и сделать это своей целью. Вы понимаете? Вот именно конкретное описание духовного мира. Я понимаю только тогда, когда я полностью... Чувствую удовлетворение от того, что я что-то делаю, что-то вот могу как личность проявить себя вот для служения целому. Да. А когда я просто обладаю всем, чем обладает самый совершенный и самый богатый, меня вот это вот не привлекает. Нет, не то, что обладание именно Богом, если можно так сказать, вот именно это, не то, что какими-то там вещами или что-то, а вот именно то, что он же, почему в духовном мире? Потому что он служит Кришне. Ну кто он-то? Ну как кто? Ну вот который летает, ну, вот который как... в духовном мире. Ну ты, Володя, уже, я смотрю, совсем оторвался сегодня, уже в духовном мире, ну ты молодец, а вот у меня что-то сегодня никак не получается. На волнах радио Кришналока вы слушаете передачу «Кухня Кришны в вашем доме». Оторвись вместе с нами. И вы ощутите высший вкус. Ну вот действительно, Володь, я, например, вот человек конкретный, да? И поэтому я вот чувствую действительно вот полное удовлетворение такое, когда я действительно готовлю для Кришны и затем вкушаю. Махапрасад. Я тоже, когда вкушаю махапрасад, испытываю чувство глубокого удовлетворения. Да, да. Так вот, видишь, вот поэтому надо нам сейчас звонить в колокольчик. И снова читаем маха-мантру и снимаем пищу, которая лежит на алтаре. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Теперь моем посуду за Кришной. И можно Маха-прасад, хотя это и маленький кусочек, но все равно это Маха, великая милость Кришны. Так. И теперь можно пробовать. Помыли посуду, и можно пробовать. Нирмана, можно... Да, вот вам я положу Маха-прасад, вот тебе Маха-прасад, и сейчас мы будем Маха-прасадиться. Отдадим почтение. Просаду. Вот это здорово. Мал золотник, но дорог. Вот это очень вкусно. Замечательно. Ты знаешь, я даже не пойму, на что это похоже. Это похоже на что-то божественное. Здорово. Ниргуна, по-моему, Кришне понравилось. Что-то такое неповторимое совершенно. Необыкновенное. Да. Непередаваемое ощущение. Да, ты не зря старался. Неповторимый сегодня. Устойчивый вкус. Да. Советуем приготовить. Напоминаю, что мы сегодня делали фруктовый кекс по рецепту Курмы Даса. Итак, до новых встреч в эфире. Вели и подготовили эту передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. Харе Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроет.